940. Урусвати ценит ясность мысли. Да, да, да, чистая, ясная, властная мысль может называться пространственной мыслью. Стрела не должна быть тупой, стрела не должна быть слишком длинной. Также приказ мысли должен быть остр и краток. О качестве мысли нужно подумать как для земли, так и для мира надземного. Знаете, что там сообщаются мыслью. Потому умение мыслить является особенно нужным. Представьте себе жителя, привыкшего мыслить запутанно и длинно. Он испытывает большое затруднение в общении с окружающими. Кроме того, он не умеет воспринять молнию краткой посылки. Кроме того, ему придется научиться тому, что он не мог постичь в земной жизни. Жаль смотреть на таких косноязычных. Они путаются в лабиринте темных, слабых помыслов. Излучения их ничтожны и не осветят им путь. Можно сказать, что они представляют ненужный груз тонкого мира, вместо того, чтобы быть светозарными сотрудниками. Они пожалеют, что в дни земного существования не нашли времени заняться мысленным продвижением. Мыслитель говорил: в дорожный сундук можно уложить множество сокровищ.